Глава 9. От пережитых волнений я отошла довольно быстро. По сути, дело было закончено, деньги найдены, и никакого отношения сие происшествие к смерти Герасименко, как оказалось, не имело. Бандиты тоже были пойманы, но напрочь отрицали свою причастность к смерти Валерия Васильевича. Ко всему прочему, Папазян сообщил, что они задержали еще и Мерзлякова, скрывавшегося у одного из своих приятелей. Но и Данила напрочь отрицал свою вину в гибели Герасименко. Папазян, разумеется, храбрился, что кто-то из них обязательно в этом сознается. Молоток со своей командой, разумеется, содержался в милиции по делу. Тут и нападение на меня в лифте, и наезд машиной, и прочее. Мерзлякова же Папазян держал, по сути, незаконно. Но кто будет обращать внимание на такие мелочи, особенно если речь идет об уголовнике? А я сидела на своей кухне, пила кофе и уже довольно спокойно размышляла над своими дальнейшими действиями. Дело Стекольникова было завершено, сам он выразил мне благодарность и полностью расплатился. Но оставался профессиональный азарт сыщицы – найти убийцу. Пусть Папазян допрашивает бандитов, у меня свои задачи. Если принимать на веру то, что рассказал Мерзляков, то подозреваемых осталось не так уж много. Вернее сказать, их вообще не осталось. Если опять же поверить, что Мерзляков не убивал Герасименко, а лихая компания под предводительством Молотка преследует свои корыстные цели и не имеет к убийству также никакого отношения. Однако добыча, которой не хотят ни с кем делиться, на самом деле оставалась. И я была согласна с Мерзляковым, или, как его называли в криминальной среде, музыкантом, что найти клад мог только Герасименко, если не произошло что-то вообще невероятное. И в таком случае мне нужно заново искать причину убийства Валерия Васильевича, то есть опять начинать все сначала. Кроме того, я припомнила эпизод с проколотыми шинами и звонком некоего мужчины с самоуверенным голосом. И не поленилась позвонить Папазяну с просьбой проверить, кто из команды Молотка звонил мне и кто проколол шины. Но через час Папазян перезвонил и сказал, что Молоток напрочь отрицает свое участие в порче моего автомобиля. Собственно, я интуитивно догадывалась, что так оно и есть. Следовательно, был человек, который поначалу встревожился, предупредил меня, а потом затих. Потому что я, видимо, с его точки зрения, пошла в расследование в другую сторону. И произошло это когда? После посещения Вероники, между прочим. «А все-таки странно вела себя Вероника», — подумала я. «А что, если на нее посильнее нажать?» И постепенно в ходе своих размышлений я пришла к твердому выводу, что именно чета Герасименко выкопала посевы Безбородина, который тот посадил, подобно Буратино, на поле чудес. Вот только дождаться золотых всходов так и не пришлось. А раз так, то главной фигурой в расследовании вновь становится безутешная вдова Вероника. Рассудив таким образом, я отправилась в третий раз за последние дни, будто следуя канонам русских народных сказок, к дому, где проживала вдова Герасименко. Мне предстояла очередная беседа, которую я желала провести в деловом и конструктивном ключе. В конце концов, на завершающем этапе расследования по-иному быть и не могло. Тут и кости постарались меня успокоить на этот счет. 18 + 24 + 34. Вы будете приятно удивлены тем, как стремительно события приобретут благоприятный для вас оборот. В квартире Герасименко все оставалось по-прежнему. Смерть мужа не внесла корректив в обстановку, окружавшую Веронику. «Ну что, вы узнали что-нибудь? Ведь уже больше недели прошло с нашей последней встречи». Сразу начала с расспросов вдова. «Да, вы совершенно правы. Кое-что мне удалось узнать. Правда, с вашей помощью я смогла бы это сделать намного раньше», — заметила я. «Что вы имеете в виду?» — быстро уточнила Вероника. «Как для меня это не прискорбно, но вынуждена заметить, что вы были не до конца откровенны со мной». «Как это?» «Помните, мы с вами договаривались. Я помогу вам, но для этого вы должны помочь мне. Вы рассказали мне об угрозах по телефону, но ничего не сказали про причину ваших беспокойств. Про клад». «Какой еще клад?» Вероника попробовала сыграть недоумение, но актрисой она оказалась никудышной. Сильное волнение выдало ее, внезапно отразившись весьма отчетливо на лице и в голосе. «Драгоценности! Те, что вы нашли у себя на даче!» Строгим голосом произнесла я, глядя собеседнице прямо в глаза. Вероника молчала. Она как-то сразу сникла. «Откуда вы узнали?» После паузы спросила она. «Я же вам говорила, что вполне в состоянии распутывать подобные дела. Если вы мне не поверили, то напрасно». Я слегка приосанилась, сидя на своем стуле. «Вы мне тогда сказали про бочку на даче». «Вы нашли его? Знаете, кто он?» Нервно перебила вдова. «Вы имеете в виду убийцу?» «Да, того типа, который угрожал мужу. Назвать его человеком язык не поворачивается». «Вот тут вы ошибаетесь. Этот тип, как вы выразились, и убийца – разные люди», – заметила я. «Тот, кто звонил вам по телефону, не убивал вашего мужа. Мне довелось с ним поговорить. Убийца – кто-то другой». «И кто же он, по-вашему?» Обмякшая Вероника не отводила от всезнающей гости глаз, застыв, как муха, впавшая в спячку. Я поглядела на Веронику и подумала, что такая инфантильная и, прямо скажем, недалекая женщина наверняка могла проболтаться о находке кому-то другому. Сказала же она мне про бочку. А вот об этом давайте подумаем с вами вместе, если вы, конечно, действительно хотите найти убийцу своего мужа, предложила я. А местонахождение этого, с позволения сказать, клада знали только два человека. Тот, кто вам звонил, и ваш муж. Ну, еще надо полагать, вы. Но тот человек убийству вашего мужа не причастен и никому ничего не рассказывал. Делиться подобными вещами, как вы понимаете, было не в его интересах. Значит, вполне возможно, был кто-то еще, знавший про это. Ведь все эти драгоценности – наиболее вероятная причина убийства вашего мужа. Вы со мной согласны? Вероника молчала. Кто еще мог об этом узнать? «Родственники, знакомые», — предположила я. «Вы или ваш муж рассказывали об этой находке хоть кому-нибудь?» «Насчет мужа не знаю», — наконец подала голос слегка оцепеневшая Герасименко. «А вы?» «Ну же, Вероника, попытайтесь вспомнить!» В мутных глазах Вероники заблестели слезы. «Игорь его зовут. Больше некому!» Тихо упавшим голосом выдавила из себя Вероника. «Что за Игорь?» «Это мой знакомый. Последнее время мы с ним часто встречались». Вероника по своей привычке вынула носовой платок. «Когда Валерий нашел все эти вещи, я не выдержала и проболталась ему». «А когда все это произошло?» «В начале мая, в празднике. Валерий тогда еще пошутил, что это праздничный подарок судьбы. Он захотел кое-что там поменять на участке». Стал рыть углубление под бочку на новом месте и наткнулся на драгоценности. Большой сверток, тяжелый, в клеенку завернутый. Мы так обрадовались, что просто чуть с ума не сошли. Я 5 дней терпела. Мне просто хотелось об этом кому-нибудь рассказать. «И вы рассказали своему другу Игорю, так?» — уточнила я. Вероника кивнула. «Вы думаете, что он мог убить?» Похоже, в сердце вдовы было еще достаточно места для разного рода сомнений. «Вполне возможно. Во всяком случае, это надо проверить. Для этого мне нужны данные. Полное имя, фамилия, где живет, чем занимается». Вероника еще некоторое время сомневалась в том, стоит ли раскрывать карты. Все же Игорь был ее любовником, с которым ее связывали достаточно прочные отношения. Но потом решилась и рассказала обо всем, о чем спрашивала ее я. В частности, я узнала, что непосредственно после моего визита Игорь заезжал, выпытал подробности разговора и, видимо, потом он и звонил мне с угрозами и проколол шины моего автомобиля. «И я вас попрошу», — на прощание сказала я, — «пока ничего не предпринимайте и ни в коем случае не говорите на эту тему с Игорем. А лучше вам с ним вообще не встречаться, пока я все не выясню». Да, что знает женщина, знают все. Даже секрет, который знают двое, уже не секрет. А тут больше и сказать нечего, думала я, возвращаясь домой. Да и говорить не стоит. Только как же мне уличить этого Игоря? Как поведала безутешная вдова Герасименко, Игорь нес службу в различных точках города, числясь сотрудником охранного агентства «Щит и меч». Фамилия любовника вдовы была Щелкунов. Еще один новый подозреваемый. Какой же способ применить в его изобличении? Может быть, стоит попробовать использовать накопленный за последние дни опыт Сереги Молотка, которым он так щедро поделился? Но Щелкунова, похоже, на испуг не возьмешь. При его-то профессии с соответствующей подготовкой. Да и стрелять не из чего. Что, бросаться на него, размахивая перед носом ножом? Нет, глупости все это. Остается еще один способ. Перехитрить. Втереться в доверие, отвлекая внимание. Усыпить бдительность. На разработку плана ушло несколько часов. Когда все приготовления были закончены, я двинулась на своем автомобиле к месту постоянной прописки Игоря Владимировича Щелкунова. С ним я предварительно уже успела договориться по телефону о предстоящей встрече. Игорь Владимирович оказался высоким и крепким мужчиной. Входя в некоторые двери, он, наверное, не раз рисковал набить себе шишку на голове, если забывал слегка пригнуться. Выдающиеся крепкие скулы интересно сочетались с не спадающей на лоб густой светлой челкой и флегматичным взглядом. Казалось, будто его внезапно разбудили. Впрочем, едва Игорь взглянул на меня, в его глазах отразилось некое беспокойство. Оно было едва уловимым, и тревога, возникнув, тут же улетучилась. Щелкунов постарался вернуть своему лицу спокойное и флегматичное выражение. А вообще, любовник Вероники Герасименко был вполне симпатичным самцом. Меня, правда, такие не очень привлекали. Гипертрофированная мужественность меня несколько пугала. Такие мужчины не очень мне подходили, поскольку у меня у самой в характере было достаточно мужских черт. Со мной лучше находили взаимопонимание более мягкие типы. Например, в свое время меня очаровал довольно субтильный паренек с голубыми, как у девочки, глазами. Все это промелькнуло у меня в голове, пока я рассматривала Щелкунова в прихожей его квартиры. «Здравствуйте! А вот и я, как мы договаривались!» Заставила я себя улыбнуться. «Здравствуйте! Проходите!» – пригласил Щелкунов. «Я вас не разбудила?» «Ну что вы, какой сон? День на дворе!» Успокоил меня Игорь. «Так, какое у вас ко мне дело?» «Вот, пожалуйста!» Я достала из пакета коробку конфет и бутылку вина. «Что-то я не понял. Сегодня вроде не 23 февраля!» Изумился хозяин. Во взгляде его снова промелькнула настороженность. «Это чтобы разговор лучше шел!» Пояснила свой жест я. «Я надеюсь, что вы не откажетесь? Открывайте! Вам же сегодня не надо идти на дежурство?» И изобразила на своем лице кокетливую улыбку. «Ну, хорошо. Сейчас все сделаем». Щелкунов окинул меня взглядом петуха, готового растоптать очередную курочку, и направился к серванту. Оттуда он достал штопор и бокалы. «А у вас ничего. Уютно», — сказала я, оглядываясь по сторонам. «Пожалуй, Игорь, не заставляя долго ждать, наполнил бокалы. Тут я отметила дрожание его рук. Впрочем, это могло быть и свидетельством похмелья, а не какой-либо тревоги. Он хотел о чем-то спросить, но тут я неловким движением руки опрокинула свой бокал прямо на себя. «Ой, ужас какой! Простите!» Тут же извинилась я, стараясь, чтобы мои извинения не выглядели слишком наигранными. «Ничего-ничего, я сейчас принесу полотенце!» Успокоил меня хозяин. «Простите, сама не знаю, как так получилось?» Немного погодя, Игорь вернулся с полотенцем, и я как могла постаралась избавиться от следов вина на своей одежде. И одновременно быстро растворила в бокале хозяина квартиры захваченное заблаговременно успокоительное средство. «За знакомство!» – предложил тот Щелкунов. «Ваше здоровье!» «Мы выпили!» Я не забывала кокетливо улыбаться сидящему напротив крупному, привлекательному для иных женщин самцу. «Хорошее вино, ничего не скажешь», — оценил тем временем напиток Щелкунов. «Вам понравилось?» «Конечно, но давайте о деле». «Я хочу сделать вам выгодное предложение», — объяснила я. «Моя подруга Вероника рассказывала, что вы работаете в охране». «Вам нужна охрана?» — перебил меня Игорь. «У меня есть свой магазин, и мне хотелось бы пополнить его штат специалистами вашего профиля». Я придвинула свое лицо ближе к Щелкунову. «Я считаю, что все-таки свои люди надежнее. К чему это лишняя морока с охранными агентствами? Как вы на это смотрите?» Лихой сторож-профессионал слегка растерялся, пожал плечами, еще раз посмотрел на меня, словно оценивая. Похоже, он совсем успокоился и ни о чем не подозревал. «Не отказывайтесь, подумайте», — продолжала тем временем я. «Я не требую от вас ответа сразу. Хорошую оплату я вам гарантирую. И вот что, может, вы подберете мне еще несколько человек среди своих хороших знакомых для такой работы? Я думаю, вы в этом разбираетесь лучше, чем я. Все-таки я всего лишь слабая женщина. Кокетливо вздохнула я. Ну, хорошо, надо подумать. Наконец выдавил из себя Щелкунов. А поподробнее нельзя? Если можно так выразиться, более детально. Круг обязанностей, условия, размеры оплаты, опять же. И я в ответ на вопросы кандидата в штат сотрудников начала заливаться райским соловьем. Убаюканный моими сладкими речами, Игорь даже и не заметил, как отключился, сидя на диване с сигаретой в руке. Как и обещал мой знакомый врач, не без помощи которого я смогла реализовать намеченное, клиент спокойно погрузился в мирный глубокий сон. Можно было приступать к следующему этапу операции. Я принялась досконально осматривать шкафы, тумбочки, полки и прочие укромные места квартиры Игоря Щелкунова. Но драгоценностей не было. «Черт! Неужели добыча хранится где-то вне квартиры?» – раздраженно подумала я. «Ведь я обыскала буквально все, каждый угол. Разве что в мусорном ведре не смотрела. Я на всякий случай заглянула и в ведро. Оно было почти пустым, и никаких следов драгоценностей здесь не наблюдалось. И тут я вспомнила про большой пылесос, который видела в чулане. Я выкатила аппарат на середину комнаты, отвинтила шланг, поставила задней стенкой вверх и сняла крышку. В мешке пылесоса лежал большущий полиэтиленовый сверток. У меня просто не было слов, чтобы передать охватившее меня волнение. Водрузив извлеченный сверток на стол, я принялась его разворачивать. Собственно, уже и так было ясно, что внутри находится нечто похожее на то, что я так долго разыскивала. Секунду спустя моему взору предстали многочисленные кольца, перстни, серьги, броши, кулоны, цепочки, браслеты. Короче, то, что можно назвать поистине богатым уловом. «Вот она! Есть!» – торжествовала я. Впрочем, настоящее торжество должно было последовать позднее. Я исполнила свое обещание, данное Папазяну. В очередной раз я утерла нос этому незадачливому менту с Кавказа. Я бросилась к телефону и набрала рабочий номер Папазяна. «Алло, Гарик, это Татьяна!» – приподнято сообщила я. «Короче, приезжай по адресу!» И продиктовала адрес Щелкунова. «А зачем?» – поинтересовался Папазян после того, как выслушал адрес. Я была уверена, что он чисто машинально записал его, даже не представляя себе, для чего это ему надо. Папазян уже давно доверял мне, просто до автоматизма. «Я нашла убийцу Герасименко. Я сейчас у него на квартире», — объяснила я. «Не морочь мне голову!» После паузы попробовал сопротивляться Гарик. «С чего ты взяла, что это он? И кто он, это твой убийца?» «Игорь Владимирович Щелкунов, любовник вдовы Герасименко», — сказала я. «Я нашла у него драгоценности, украденные из их квартиры». «Как так получилось?» «Долго рассказывать, потом все объясню». Я начала раздражаться. «Поторопись! Только возьми с собой кого-нибудь. С ним просто так, боюсь, не справиться». «Это уж само собой», — наконец решился Гарик. «А хозяин квартиры где сейчас? Что делает?» «Он спит». «Как спит?» «Я ему снотворное дала. И вообще, все объяснения потом, а то упустишь убийцу». Когда приглашенный мной капитан Папазян появился в сопровождении нескольких оперативников, Игорь Щелкунов продолжал спокойно смотреть свои сны, прикорнув на диване. Я как можно короче рассказала капитану все, что мне удалось узнать, и торжественно продемонстрировала свои находки. «Ну что, давай будить клиента», — предложил Папазян, хмуро осмотрев драгоценности и поняв, что я в очередной раз его обставила. Спящему Игорю сунули под нос на шатырь. Он зачихал, заворочился и открыл глаза. «Вы кто?» — уставился он на оперативников. «Угадай с трех раз», — предложил Папазян и кивнул оперативникам. Те среагировали быстро. Один из них молниеносно вытащил наручники и надел их на Игоря. «Ты убил Герасименко?» – спросил резко Папазян. «Какого Герасименко? О чем вы?» Пытаясь тщетно вырваться из наручников, испуганно пробормотал Щелкунов. «А это что? Что это, я тебя спрашиваю?» Наседал на него, не давая опомниться, Папазян, указывая на сверток, который лежал на столе. «Короче, раньше сядешь, раньше выйдешь. Чистосердечное признание облегчает, ну и так далее. Сам знаешь». «Вроде умный на вид мужик». Папазян даже приободрил Щелкунова, потрепав его по плечу. «Так что колись! Сам давай, все по порядку!» Закончил капитан. «Что?» Игорь или не понимал, что от него требуется, или все еще до конца не проснулся. «Не зли меня!» — спокойно сказал Папазян. «У экспертов на тебя найдется доказуха и без этого. Давай, не томи душу, рассказывай! Ну!» «Не хотел я его убивать!» — пробурчал Игорь. «Все случайно вышло. Он на работе должен был находиться. Кто же мог знать, что он вдруг домой заявится?» «А как же ты в квартиру вошел, голубь?» — спросил Папазян. «У тебя что, ключи, что ли, были от любовного гнездышка?» — вступила в разговор я. «Ключи были. Я незаметно от Вероники слепки сделал с ее связки. Почти сразу же, как только она мне об этой находке рассказала». Игорь посмотрел на драгоценности. «А тут такой случай. Она еще уезжать собралась, а Валерий, муж ее, целый день на работе. Вот я и решил, что нечего тянуть. Но не хотел я его убивать». Щелкунов мрачно посмотрел на меня и Папазяна. «Я уже уходить собирался. А тут он. Ну, дал ему по голове, когда вошел первым, что под руку подвернулось», — смущенно поведал Игорь. «Кто ж мог знать, что все так выйдет?» «Ой ты, дитятка несчастная! Заигрался, не заметил!» — съехидничала я. «Ладно, это пусть судьи решают, нарочно ты его или нечаянно», — сказал недоверчивый капитан Папазян. «Забирайте его, оформите все бумаги, пускай напишет все, как было», — распорядился он, обращаясь к оперативникам. Оперативники подошли к Игорю, взяли его под белые ручки и повели к выходу. За ним потянулись и мы с Папазяном. Когда мы вышли на улицу, Гарик решил вспомнить о своей фирменной галантности. «Сударыня, прокатите на вашей роскошной машине до работы?» — высокопарно спросил он. «Я, в отличие от тебя, Гарик, натура добрая и незлопамятная», — сказала я, сделав приглашающий жест к своей девятке. «И как это ты его ухитрилась вычислить?» — удивлялся Папазян, развалившись на переднем сиденье. «Мы ведь по версии служебных дел этого Герасименко работали, всех на уши подняли», — разоткровенничался капитан. «На начальника грешили, а ты... ловко ты его!» «А что говорить? Что было, то было, а что прошло, уже не вернешь». В моем голосе явно чувствовалось облегчение. «Надо же, какой ответ!» «Ладно, будем довольствоваться малым. Но к этой теме нашего разговора мы еще вернемся», — заверил Папазян. «Как и еще к одной». Гарик понизил голос и посмотрел на меня. Взгляд его моментально преобразился. Из типичного ментовского профессионального взгляда он превратился в тот самый, который я у Гарика терпеть не могла. Прямо какой-то козлиный взгляд. И означать мог только одно — что доблестный капитан Папазян сейчас снова начнет свои похотливые поползновения. И когда только он оставит меня в покое? «Таня, Джан!» Ну вот, так я и знала. Уже само это обращение было более чем красноречиво и отвращало меня от всякого общения с Гариком. «Что вам, товарищ капитан?» Отозвалась я, прибавляя скорость, чтобы поскорее добраться до управления. «А ты помнишь, с чего началось дело Герасименко?» «Конечно, помню. С записной книжки», — сказала я, не поворачивая головы и внимательно следя за дорогой. «А ты помнишь, что я у тебя был в тот момент?» — не отставал Гарик. «Безусловно», — бросила я. «А я вообще-то в гости приходил», — печально припомнил капитан. «Хотел тебя проведать, пригласить куда-нибудь, а ты сразу дело новое себе нашла. И с тех пор мы не встречались». «Как это не встречались?» Столь неожиданное заявление заставило меня не только повернуть голову, но и подскочить на сиденье. «Только и делали, что встречались». «Так это ж все не то, Таня, не то!» — грустно качал головой Папазян. «Это все дела, работа. А лето, между прочим, скоро кончится». «Почему это скоро?» «Потому что все хорошее кончается скоро». Мне оставалось только усмехнуться, наблюдая такое философское настроение у представителя правоохранительных органов. Довезя Папазяна до места работы, я распрощалась с ним, договорившись о встрече в самом ближайшем будущем. Не уточняя, правда, где она пройдет и какой характер будет носить. Время покажет.